Кларк Эштон Смит. Черный идол. Тосайдон, лорд семи миров, где дремлет змей страшнее чумы, в чертогах пламени и тьмы. О зло, к тебе взываем мы, Тосайдон, солнце нижних сфер. Ты над мирами без имен, возвысь свой древний злобный дух, и колдунов презрев хулу, мы вознесем тебе хвалу. Песнь Кситры. На Зотике, последнем земном континенте, солнце больше не сияло слепящей белизной, как некогда в зените славы. Теперь оно с трудом пробивалось сквозь тусклую кровавую дымку. Новые звезды без числа проявились на небе, а тени бесконечности сгустились и подступили ближе. Из теней к людям вернулись древние боги. Боги, забытые со времен Гипербореи, со времен Му и Посейдониса. Все те же боги, но под другими именами. И древние демоны тоже вернулись, жирея в дыму нечестивых жертвоприношений и поощряя древнее колдовство. В те дни на континенте развелось множество колдунов и некромантов, а истории об их злодеяниях и чудесах передавались из уст в уста. И не было среди колдунов никого могущественнее Намирры, наложившего хищную длань на города Ксилака, а позднее, в приступе гордыни, возомнившего себя ровней самому богу зла Тосайдону. Намирра построил себе дом в Уммаосе, столице Ксилака, откуда пришел и запустевшего Тосууна. И мрачная слава о его черном волшебстве клубилась за ним, словно пустынная буря. Однако никто не знал, что Намирра вернулся в родной город, ибо все посчитали его уроженцем Тосууна. Никто и представить не мог, что великий колдун, которого в те давние времена звали Нартосом, был нищим попрошайкой, сиротой, не знавшим родителей и просившим подаяния на улицах и базарах у Маоса. Одинокий и всеми презираемый, влачил он горькие дни. А в сердце тлела ненависть к жестокому богатому городу, выжидая часа, чтобы вспыхнуть пожаром, способным пожрать все сущее. С детства и ранней юности пылала в груди колдуна злоба, и людей он ненавидел. Однажды принц Затулла, бывший в те времена немногим старше Нартоса, ехал верхом на норовистом жеребце и на площади перед императорским дворцом наткнулся на мальчишку, который попросил у него милостыню. Принц, презрев его мольбу, пришпорил коня и с надменным видом поскакал дальше, сбив Нартоса с ног. Много часов провалялся мальчишка на площади, ни жив, ни мертв, а люди равнодушно шли мимо. Придя в себя, Нартос потащился в свою убогую лачугу, но с тех пор прихрамывал, а отметина от копыта, словно клеймо, навечно отпечаталась у него на теле. Позже он покинул Уммаос, и люди быстро забыли о нем. Направляясь на юг, он заблудился в великой пустыне Тосууна и был близок к гибели, пока не набрел на маленький оазис, где обитал колдун Уфалок. Отшельник, компании людей, предпочитавшей общество честных гиен и шакалов. И Уфалок, разглядев в голодном мальчишке великое зло и коварство, приютил его. Много лет прожил Нартос с Уфалоком, став его учеником и наследником знаний, силой вырванных у демонов. Странным вещам обучился Нартос у отшельника, питаясь фруктами и злаками, выросшими незарошенной водой почвы, и запивая их вином, которое не было соком земного винограда. Подобно Уфалоку, Нартос овладел дьявольским колдовским искусством и установил связь с архидемоном Тосайдоном. Когда отшельник умер, Нартос назвался Намиррой, и вскоре это имя гремело среди кочевников пустыни и глубоко зарытых в песках мумий Тосууна. Однако колдун никогда не забывал свое жалкое детство в Маосе и зло, причиненное ему Затуллой. и год за годом сплетал в голове черную паутину мести. Между тем слава на мир и росла, и люди страшились его далеко за пределами Тасууна. Приглушенным шепотом судачили о деяниях на Мирре в городах Йороса и в Зульбха-Саире, обители отвратительного божества Мардиггиана. Поэтому задолго до его возвращения жители Умаоса почитали на Мирру величайшим злом, пострашнее Самума или чумы. Спустя годы после ухода Нартаса из Умаоса отец Затулы Питхаим был укушен гадюкой, заползшей к нему в кровать холодной осенней ночью в поисках тепла. Некоторые говорили, что змею велел подбросить Затулла, но доказать никто не мог. После смерти Питхаима его единственный сын стал императором Ксилака и жестоко правил страной, восседая на троне в Умаосе. Был Затулла изнежен и деспотичен, привержен странным прихотям и жестокостям. Но люди, которые и сами были обращены ко злу, поощряли его порочность. Затулла процветал, и боги Пресподней и Небес не покарали его. Меж тем красные солнца и пепельные луны уходили на запад от Ксилака и падали в забытое море, которое, если верить рассказам мореходов, бурной рекой разливалась у пресловутого острова Наад и водопадом устремлялась в нижние сферы с далекого отвесного края земли. Со временем Затулла совершенно погряз в пороке, и грехи его были подобны набухшим плодам, что зреют над бездонной пропастью. Но ветра времени дули слабо, и не падали те плоды в пропасть. А Затулла смеялся в окружении шутов, евнухов и наложниц. Истории о его распутствах разносились далеко за границы просвещенных земель, и дивились им чужеземцы, как дивились они колдовству Намирры. Случилось так, что в год Гиены и месяц звезды Сириус Затулла устроил великий пир для жителей Умаоса. На столах в изобилии лежало мясо, приготовленное с экзотическими специями восточного острова Сотар. Изысканные вина Йороса и Ксилака, сверкая подземными искрами, лились рекой из громадных кувшинов. Вина эти пробуждали безудержное веселье и неистовое безумие, а впоследствии навевали сон, глубокий, как воды Леты. Один за другим гуляки падали на улицах, в домах и садах, словно пораженные чумой. Затулла заснул прямо в пиршественной зале среди золота и черного дерева, рядом со своими одолисками и придворными. И во всем Умаосе не осталось человека, ни мужчины, ни женщины, который бодрствовал бы в час, когда Сириус начал клониться к западу. Так и вышло, что никто не увидел и не услышал прихода на Мирры. Проснувшись ближе к вечеру с тяжелой головой, император Затулла услышал сбивчивое бормотание и нестройный хор голосов евнухов и наложниц, которые проснулись раньше. На его вопросы императору ответили, что ночью случилось странное чудо, однако, все еще пребывая под властью вина и дремоты, Затулла не мог взять в толк, о чем они говорят, пока любимая наложница Абекса не привела его к восточному портику дворца, откуда император мог наблюдать чудо воочию. Дворец одиноко стоял в центре Умаоса, а далеко на север, запад и юг простирались императорские сады, где изгибались величественные пальмы и извивались струи великолепных фонтанов. К востоку от дворца располагалась широкая площадь, где проходили народные гуляния. Она отделяла его от особняков знати. Сейчас на этом месте, еще вечером пустынном, под палящим солнцем возвышалось здание, колоссальное и величественное, с куполами, что были подобны чудовищных размеров каменным грибам, выросшим за одну ночь. Купола эти, вровень с куполами дворца Затуллы, были из мертвенно-бледного мрамора, а в отделке величественного фасада с многоколонными портиками и широкими балконами чередовались черный как ночь оникс и порфир оттенка драконьей крови. Затулла грязно выругался, хрипло проклиная богов и демонов Ксилака. И велико было его удивление, ибо он счел это чудо проявлением колдовских сил. Женщины сгрудились вокруг императора, пронзительно вереща от изумления и ужаса. К их визгу добавлялись возгласы просыпавшихся придворных, а толстые кастраты сотрясались в своих золотых парчевых одеяниях, словно черное желе на золотых тарелках. Тем временем Затула, не забывший, кто он такой, и стараясь не выдать волнения, промолвил. «Кто посмел, как шакал в ночи, проникнуть в Маос и устроить свое грязное логово рядом с моим дворцом? Ступайте и узнайте имя негодяя, но прежде велите императорскому палачу наточить двуручный меч». Опасаясь императорского гнева, придворные вышли из дворца и направились к воротам удивительного здания. Издалека им казалось, что ворота пусты, но стоило приблизиться, как на пороге возник громадный скелет выше самого высокого человека на земле. Саженными шагами скелет выступил им навстречу. На нем была набедренная повязка алого шелка, скрепленная гагатовой пряжкой, и черный, усыпанный бриллиантами тюрбан, складки которого почти касались высокой верхней притолоки. Глаза скелета мерцали в глубоких впадинах глазниц, точно болотные огни. Между зубами торчал черный язык, но кости были белыми и вспыхивали на солнце, когда скелет двигался. Придворные онемели. Слышалось только поскрипывание золотых перевязей и резкий шелест шелков, под которыми подданные Затуллы сотрясались от ужаса. Костяные стопы скелета клацнули по мостовой из черного оникса, когда он остановился. Гнилой язык задрожал между зубами, и тошнотворным елейным голосом скелет промолвил: «Возвращайтесь к своему императору и скажите ему, что Намира, провидец и волшебник, решил поселиться рядом с ним». Увидев, как скелет говорит, словно живой человек, услышав страшное имя Намиры, звучавшее как роковой набат в захваченном городе, придворные, не вынеся этого ужаса, со всех ног бросились к Затулле, спеша передать послание колдуна. Когда император узнал, кто решил поселиться с ним рядом, гнев его угас, точно слабое, колеблющееся пламя, когда на него дунет ветер тьмы, а багровые от вина щеки покрылись странной бледностью. Затулла ничего не ответил, и только губы его шевелились, будто в молитве или проклятии. Весть о приходе Намирры, подобно стае злобных ночных птиц, разлетелась по дворцу и городу, породив ужас, который так и не покидал столицу до самого конца. Ибо Намирра, благодаря черному колдовству и ужасным тварям, ему служившим, обладал властью, бросить вызов которой не осмелился бы ни один правитель на свете, и люди страшились его, как страшатся призрачных владык Пресподней и бесконечности пространства. Люди в Маосе говорили, что Намирру с его присными, как чумную заразу, принес ветер пустыни Тасууна, и что дом свой рядом с дворцом Затуллы колдун построил с помощью демонов всего за час. Говорили еще, что фундамент дома упирается в свод Пресподней, а сквозь ямы в полу можно разглядеть пламя на дне и видно звезды самой черной ночи. А что до приспешников Намирры, то это мертвецы из дальних земель, демоны небес, земли и Пресподней, а также нечестивые твари, которых колдун сам и сотворил, скрестив нескрещиваемые виды. Люди избегали приближаться к величественному дому колдуна. Да и в самом императорском дворце мало кто отваживался подходить к балконам и окнам, которые смотрели на дом Намирры. Император же предпочитал не упоминать о колдуне, словно не замечая незваного гостя. Женщины в гареме напротив болтали без устали, злословя о Намирре и его предполагаемых любовницах. Самого колдуна люди ни разу не встречали, хотя некоторые верили, что иногда он невидимкой бродит по городу. Его слуги также не показывались, но иногда из дома доносился как будто вой проклятых душ, и слышно было дыхание камня, точно хохотали статуи, и раздавались смешки, словно лед крошился в аду. Смутные тени перемещались в портиках, хотя солнце не светило, а лампы не горели. По вечерам вспыхивали жуткие красные огни, будто за окнами моргали демоны. Медленно тлея, светила опускались за Ксилаком и гасли в далеких морях. Пепельные луны, чернея, падали в скрытую бездну. Со временем, видя, что колдун не причиняет ощутимого вреда, и никто пока явно не пострадал от его присутствия, люди воспряли духом. Затулла ударился в пьянство, пируя, как и прежде, среди роскоши, приносящей забвение. Ведь темный Тасайдон, господин всех подлостей и пороков, как и прежде был истинным, хоть и непризнанным правителем Ксилака. И жители Умаоса даже немного гордились Намиррой и его колдовскими деяниями, как привыкли хвастаться царственными пороками Затуллы. Тем временем Намира, невидимый живыми мужчинами и живыми женщинами, сидел в стенах своего дома, который воздвигли для него демоны, сплетая черную паутину мести. И во всем Умаосе, даже среди его собратьев-нищих, не было никого, кто вспомнил бы маленького попрошайку Нартоса. Да и зло, причиненное ему Затуллой, было наименьшим из зол, о которых император давно и думать забыл. Когда страхи Затуллы улеглись, а его женщинам надоело сплетничать о живущем по соседству колдуне, случилось новое чудо и новый ужас. Однажды, сидя в пиршественной зале со своими придворными, Затулла услышал в садах приближающийся топот, словно от мириад подкованных железом копыт. Его придворные тоже услышали, и, несмотря на ударившее в голову вино, были потрясены. А император рассердился и послал стражников выяснить, что происходит. Тщетно, однако, всматривались стражники в залитые лунным светом лужайки и цветники. А громкий топот меж тем не стихал. Подпрыгивая и галопируя, снова и снова проносились мимо фасада дворца призрачные дикие жеребцы. И страх охватил стражников, и они не посмели выйти из дворца, а вернулись к Затулле. И, услышав их рассказ, император протрезвел и с громкими проклятиями выбежал из пиршественной залы, дабы узреть чудо. Всю ночь невидимые копыта звонко стучали по ониксовым мостовым и с глухим топотом мяли траву и цветы. Листья пальм колыхались в безветренном воздухе, как будто их раздвигали конские крупы. Копыта зримо крушили лилии на высоких стеблях и экзотические цветы с широкими лепестками. А в сердце Затуллы, который смотрел с балкона, слушая призрачный шум и видя, как вытаптываются самые редкие цветы на его клумбах, гнездились гнев и ужас. Его женщины, придворные и евнухи, сжались за спиной императора, и никто из обитателей дворца в ту ночь не сомкнул глаз, и только к рассвету топот стих, удалившись в сторону дома Намирры. Когда полностью рассвело, император вышел из дворца вместе со стражниками и увидел, что там, где ночью стучали копыта, смятая трава и сломанные стебли почернели, как после пожара. Все лужайки и цветники были покрыты отчетливыми следами копыт лошадиного табуна, но за пределами садов следы прерывались. И хотя все винили в произошедшем Намирру, вокруг жилища колдуна не обнаруживалось никаких доказательств, и даже трава была не примята. «Да поразит Намирру чума, если это его рук дело!» — воскликнул Затулла. «Чем я перед ним провинился? Я придушу этого пса! Палач переломает ему кости, как его лошади раскрошили стебли моих кроваво-красных сатарских лилий, пестрых ирисов из Наата и синебагровых орхидей, сукка строга! И пусть он наместник Тосайдона на земле и повелитель 10 000 демонов, мое колесо сломает его. Огонь раскалит колесо до бела, пока Намирра сам не обуглится, как обуглились мои цветы». Насколько Затулла не бронился, приказа исполнить свои угрозы он не отдал, и ни один человек не осмелился выйти из дворца и приблизиться к жилищу Намирры. Оттуда тоже никто не выходил. По крайней мере, люди ничего не видели и не слышали. Так прошел день, и в небе повисла луна, слегка темнее по краям. Ночь выдалась тихой, и Затулла засиделся за пиршественным столом, в гневе часто осушая свой кубок и бормоча новые угрозы Намирре. Ночь шла, и, казалось, нашествие призрачных жеребцов больше не повторится. Но в полночь, возлежа в своих покоях с Абексой в глубоком пьяном забытии, Затулла был разбужен чудовищным грохотом табуна, который несся под дворцовыми портиками и под длинным балконом. До самого утра грохотали копыта. Ужасное эхо отражалось от каменных сводов, и Затулла с Абексой, прижавшись друг к другу среди подушек и покрывал, молча слушали этот грохот. И все обитатели дворца, не смыкая глаз, слушали его, не выходя из покоев. Незадолго до рассвета грохот стих. Но днем следы копыт были обнаружены на мраморных плитах веранд и балконов. Следов было бесчисленное множество, глубоких и как будто выжженных пламенем. Словно крапчатый мрамор стали щеки императора, когда он увидел на полу отпечатки. И с тех пор страх преследовал его, не оставляя даже во хмелю, ибо Затулла не знал, когда прекратятся нашествия призрачных табунов. Его женщины роптали, некоторые хотели бежать из Умаоса, а над дневными и вечерними царскими забавами будто нависла тень злобных крыльев, меняя вкус золотистого вина и затмевая желтоватый свет ламп. И в следующую ночь Затулло около полуночи разбудили копыта табуна, который несся галопом по крыше дворца, по коридорам и залам. И до рассвета копыта наполняли дворец железным грохотом, гулко отдаваясь в самых высоких куполах, словно боги шумной кавалькадой перескакивали с неба на небо. За дверью спальни по коридору гремели копыта, а Затулла и Абекса лежали в кровати, не желая и не смея предаваться греху и не испытывая утешения от близости друг друга. В серый предрассветный час они услышали грохот в зарешеченную медную дверь спальни, как будто могучий жеребец, встав на дыбы, забарабанил по ней передними копытами. Вскоре стук прекратился, и наступившая тишина напоминала интерлюдию в надвигающейся роковой буре. Позднее следы копыт, пятнавшие яркую мозаику, были найдены во всех дворцовых залах. В золототканых коврах и алых коврах, тканых серебром, зияли черные дыры. Высокие белые купола темнели черными оспинами, а под притолокой медной двери императорской спальни глубоко отпечатались следы передних копыт. Прослышав о призрачных нашествиях на дворец императора, в Маосии и Ксилаке сочли их зловещим колдовством. Однако люди расходились в объяснениях их причины. Одни полагали, что это дело рук Намирры, решившего таким образом показать свое превосходство над земными царями и императорами. Другие считали, что это чары соперника Намирры, нового колдуна, вошедшего в силу в Тинарате, далеко на востоке. Жрецы в Ксилаке решили, что их разномастные божества наслали призрачных коней, дабы побудить людей усерднее совершать жертвоприношения в храмах. После чего в зале для аудиенций, пол которого из сарда и яшмы был весь изрыт невидимыми копытами, Затулла собрал жрецов, колдунов и предсказателей и повелел объяснить ему причину зловещего морока, а также найти способ изгнать нечистую силу. Поняв, что между мудрецами нет согласия, Затулла, выдав пожертвования жреческим сектам, чтобы усерднее поклонялись своим разномастным богам, отправил жрецов по домам. Колдунам же и предсказателям было велено под угрозой отсечения головы нанести визит на Мире в обители его колдовства и узнать, чего он добивается, если зловещий морок и впрямь дело его рук. Как ни ненавистна была мысль о визите к Намире колдунам и предсказателям, которые боялись его и старались держаться подальше от ужасных тайн его жилища, императорские стражники подталкивали их в спину огромными серповидными клинками, и один за другим колдуны скрылись за дверями дома, выстроенного самим дьяволом. Бледные, бормочущие и смятенные, как те, кому довелось заглянуть в адскую бездну и узреть там свою погибель, вернулись они на закате к Затулле и поведали ему, что Намира любезно принял их и велел передать императору следующее послание. «Да будет известно Затулле, что морок есть напоминание о том, о чем он давно забыл. Смысл его откроется Затулле в час, уготованный судьбой. И час этот близок, ибо завтра Намира устраивает пир, куда приглашает императора со всем двором». Доставив к ужасу и изумлению Затуллы послание Намиры, делегация колдунов и предсказателей попросила разрешения удалиться. И сколько ни расспрашивал император о подробностях визита, они упрямо не желали отвечать. Не желали они также описывать легендарный дом колдуна, а их расплывчатые замечания противоречили друг другу. Наконец, отпустив их, император долго сидел в задумчивости, размышляя над приглашением, которое не хотел принимать, но боялся отклонить. Вечером, выпив больше обычного, он заснул мертвым сном. И в эту ночь его не будил грохот призрачных лошадиных копыт, а колдуны и предсказатели под покровом ночи, словно крадущиеся тени, оставили у Маос. И никто не заметил их ухода. Наутро они были далеко от Ксилака, чтобы никогда туда не вернуться. А в тот же вечер Намира сидел в одиночестве в огромном зале своего великолепного дома, отпустив всех мумий, чудищ, скелетов и фамильяров. Перед ним на алтаре из Гагата возвышалась громадная черная статуя Тосайдона, которую в древности изваял для злого царя Тосууна по имени Фарнок скульптор, сам бывший дьявольским отродьем. Архидемон представал в обличье воина, закованного в доспехи и поднимающего шипастую булаву, как будто на поле великой битвы. Статуя долго пролежала в ушедшем в песок царском дворце Фарнока, и кочевники вечно спорили о местоположении того дворца. Намира при помощи ворожбы нашел дьявольскую статую и больше никогда с ней не разлучался. И нередко Тосайдон устами статуи изрекал пророчество или отвечал на вопросы колдуна. Перед статуей висели 7 серебряных светильников в виде лошадиных черепов, из чьих глазниц вырывались языки синего, пурпурного и малинового пламени. В их мрачном неистовом свете по лицу демона, выглядывающему из-под шлема с гребнем, пробегали, никогда не застывая на месте, неясные злобные тени. Сидя в кресле с резными змеями, Намира мрачно разглядывал идола, сурово нахмурив брови, ибо устами статуи дьявол отказал колдуну в просьбе. Намира был возмущен до глубины души, ибо обезумел от гордости, считая себя первым среди колдунов, а меж князей тьмы — равным среди равных. После долгих раздумий колдун надменно повторил свою просьбу, словно обращаясь не к всемогущему сюзерену, которому клялся в верности до гроба, но как к ровне. «До сих пор я во всем помогал тебе», — ответил идол зычным и звучным каменным голосом, что металлическим эхом отразился от 7 светильников. «Бессмертные черви тьмы и огня выступали армией по твоему зову. Крылья нижних духов закрывали собой солнце, когда ты их призывал. Но я не стану помогать тебе отомстить, ибо император Затулла не сделал Тосайдону ничего плохого, и пусть невольно, всегда верно служил мне, а порочные жители Ксилака не последние среди моих земных почитателей. Было бы неплохо, Намирра, если бы ты помирился с Затуллой и забыл о старой обиде, нанесенной нищему попрошайке Нартасу. Ибо пути судьбы извилисты, а ее законы порой сокрыты. Рассуди сам, если бы копыта его коня не растоптали тебя тогда, жизнь Нартаса сложилась бы иначе, а имя и слава Намирры не гремели бы повсюду, но дремали бы в забвении, как несбывшаяся греза. Ты до сих пор нищенствовал бы в Маосе, довольствуясь жалкими подачками, и никогда не оставил бы город, чтобы стать учеником мудреца Уфалока. А я-то, Сайдон, потерял бы самого гордого некроманта из тех, что когда-либо соглашались мне служить в уплату за мои услуги. Подумай хорошенько, Намирра, ибо, похоже, мы оба с тобой в неоплатном долгу перед Затуллой, который когда-то тебя затоптал. Ты прав, я ему задолжал, — прорычал непреклонный Намирра, — и завтра уплачу долг, как и задумал, ибо найдутся те, кто поможет мне, кто ответит на мой призыв тебе назло. «Нехорошо меня оскорблять», — промолвила статуя после паузы, «не говоря о том, что неразумно обращаться к тем, кого ты избрал. Впрочем, теперь твои намерения мне ясны. Ты гордый и мстительный упрямец. Делай, как знаешь, но потом на меня не пеняй». После этого в зале, где сидел перед статуей Намирра, воцарилась тишина. Изменчивое пламя сумрачно горело в лошадиных черепах, а тени непрестанно скользили по лицам статуи и колдуна. Ближе к полуночи некромант встал и взобрался по бесчисленным винтовым лестницам к высокому куполу с единственным окошком, из которого открывался вид на созвездие. Окно располагалось в верхней части купола, но Намирра наколдовал так, что тому, кто поднимался по последнему лестничному пролету, казалось, будто он напротив спускается. Достигнув последней ступени, колдун опустил взгляд, и звезды поплыли под ним в головокружительной пропасти. Затем, встав на колени, Намирра коснулся потайной пружины в мраморе, и круглая панель беззвучно отошла в сторону. Улегшись ничком на изогнутой внутренней поверхности купола и обратив лицо к бездне, в то время как его длинная борода свисала вниз под прямым углом, колдун прошептал древнейшее заклинание и затем держал речь перед сущностями, не принадлежавшими ни земным стихиям, ни аду. Призывать их было страшнее, чем духов преисподней или демонов земли, воздуха, воды и пламени. И с этими сущностями, бросив вызов Тасайдону, заключил сделку Намирра. И воздух вокруг леденел от их голосов, и на черной, как смоль, бороде колдуна проступал иней от их дыхания, когда они склонялись к земле. Неспешным и неохотным было пробуждение Затуллы после ночной попойки, и не успел он открыть глаза, как дневной свет был отравлен мыслью о приглашении, которое он боялся принять или отвергнуть. Затулла обратился к Абексе. «Да кто он такой, этот ведьмин пес, что я должен являться к нему по первому зову, словно какой-то нищий, которого позвал с улицы надменный богач?» Абекса, красавица с золотистой кожей и раскосыми глазами, родом из Укострога, острова мучителей, хитро прищурилась и промолвила. «О, Затулла, тебе решать, пойти или отказаться. И какое бы решение ни принял правитель Уммаоса и всего Ксилака, разве это может поколебать его владычество? Поэтому ничто не мешает тебе пойти». Абексе, хоть она и боялась Намирру, не терпелось взглянуть на дом, построенный дьяволом. Дом, о котором никто ничего не знал. К тому же ее одолевало женское любопытство. Хотелось увидеть знаменитого колдуна, о чьем истинном облике в Уммаосе только гадали. «В том, что ты говоришь, есть здравое зерно», — согласился Затулла. Однако император должен думать об общем благе. Впрочем, это государственные дела, недоступные женскому разумению. Позднее, после обильного завтрака и не менее обильного возлияния, император созвал придворных и спросил совета у них. Некоторые советовали ему отвергнуть приглашение, другие, напротив, считали, что приглашение следует принять, дабы не навлечь на дворец и на город что-нибудь пострашнее призрачных лошадиных копыт. Затем Затулла снова призвал служителей всех культов, но колдуны и прорицатели, которые ночью тайно оставили город, не откликнулись на призыв глашатаев. И это вызвало некоторое удивление. Однако жрецов пришло больше, чем раньше. И они так заполонили зал для аудиенций, что животы передних упирались в возвышение, на котором сидел император, а ягодицы задних расплющились о дальние стены и колонны. И Затулла вопросил их, принять или отвергнуть приглашение. Как и прежде, жрецы утверждали, что иллюзии насылал не на Мирра, что в приглашении не содержится никакой угрозы императору, а из смысла его слов следует, что колдун намерен передать Затулле предсказание. И это предсказание, если, конечно, на Мирра истинный архимаг, подтвердит их, жрецов, священную премудрость и явит свою божественную природу. И тогда боги Ксилака будут восславлены. Выслушав жрецов, император велел казначеям одарить их новыми подношениями, после чего, призвав на него и всех его домочадцев благословения разномастных богов, жрецы удалились. И день продолжался, и солнце перевалило через зенит, медленно закатываясь за Умаос над вечереющими пустынными просторами, выходящими к морю. Император по-прежнему пребывал в нерешительности. Позвав виночерпиев, он велел им налить ему самого крепкого целебного вина, но не обрел в вине ни убежденности, ни решительности. Неподвижно сидя на троне в зале аудиенций, ближе к вечеру Затулла услыхал у ворот дворца громкие выкрики. То были низкие вопли мужчин и пронзительные визги евнухов и женщин, как будто ужас передавался из уст в уста, вторгаясь в дворцовые залы и покои. Вскоре крики ужаса заполонили весь дворец, и Затулла, очнувшись от пьяного забытья, уже решил послать слуг, чтобы узнать причину переполоха. И тут в зал с троем вступили мумии, облаченные в царский пурпур и золото, с золотыми коронами на усохших головах. За ними, подобно пажам, следовали гигантские скелеты в карминно-желтых набедренных повязках, а их черепа вместо тюрбанов от лба до макушки были обмотаны полосатыми живыми змеями цвета шафрана и черного дерева. Мумии склонились перед Затуллой и сухо прошелестели. «Мы, что прежде были царями обширного царства Тасуун, теперь почетный караул Затуллы и приставлены к императору, дабы отвести его на пир, который дает на Мирра». Затем, клацая зубами и пришепетывая, словно воздух проходил через резные решетки из слоновой кости, заговорили скелеты. «Мы, что некогда были исполинскими воинами ныне забытой расы, посланы на Миррой, дабы оградить от опасностей и с надлежащими почестями сопроводить домочадцев императора Затуллы, которые последуют за ним на пир». Наблюдавшие за этими чудесами виночерпии и другие слуги сгрудились вокруг императорского помоста или попрятались за колоннами, пока Затулла с заплывшими, налитыми кровью глазами, с опухшим мертвенно-бледным лицом, сидел на троне, не в силах вымолвить ни слова в ответ. Выступив вперед, мумии прошелестели пыльными голосами. «Все готово для пира. Ждут только прибытия императора Затуллы». Покровы мумий зашевелились и разошлись у них на груди, и мелкие, бурые, как деготь, грызуны со злобными рубиновыми глазками выскочили из съеденных сердец, словно мыши из нор, и пронзительно заверещали на человеческом языке, повторяя слова мумий. Затем речи их подхватили скелеты и прошипели черные и шафранные змеи, что обвивались вокруг их черепов. Наконец их злобно проурчали пушистые твари подозрительного вида, каких за Тулли видеть не доводилось, сидевшие за ребрами скелетов, словно за белыми прутьями ивовых клеток. Подобно спящему, что повинуется Року, который направляет его во сне, император поднялся с трона и выступил вперед, а мумии окружили его словно эскорт. Каждый скелет извлек из складок на бедренной повязке старинную флейту из серебра с любопытной резьбой. И пока император шел по залам своего дворца, его сопровождала сладостная, злобная и пагубная мелодия. Роковые чары были в этой музыке, ибо придворные, женщины, стражники, евнухи и вся императорская челядь, включая поваров и поварят, повинуясь ей, как лунатики, выходили из комнаты альковов, где прятались, и, подгоняемые флейтистами, шли вслед за Затуллой. Странно было видеть эту многочисленную толпу в лучах закатного солнца, шагавшую к дому на Мирры в окружении мертвых царей под жуткую вибрацию дыхания в серебряных флейтах скелетов. Затуллу мало утешало, что плененная Абекса безвольно идет рядом с ним, а следом шагают другие его наложницы. Подойдя к открытым воротам дома на Мирры, император увидел, что их охраняют громадные твари с малиновыми сережками, как у птиц, полудраконы-полулюди, которые склонились перед ним, метя сережками, словно окровавленными метлами, по плитам из черного оникса. Император об руку с Абексой прошествовал мимо нескладных тварей вместе с мумиями, скелетами и челядью и вступил в громадный зал со множеством колонн, где дневной свет, что робко последовал за процессией, потонул в злобном и надменном сиянии тысячи светильников. Несмотря на страх, Затулла был поражен необъятностью зала, который никак не вязался с размерами дома, хотя даже снаружи обиталищу на Мирры было не занимать размаха. Ибо перед императором раскинулись широкие проспекты терявшихся в вышине колонн и вереницы столов, уставленных яствами и кувшинами с вином, что простирались перед ним в светящуюся даль и мрак беззвездной ночи. В широких проходах между столами сновали фамильяры на Мирры и прочие слуги, словно ожившие фантасмагории дурных снов. Мертвые цари, выстлевшие от времени парче, с копошащимися в глазных яблоках червями, разливали кровавое вино в кубке из переливчатых рогов единорогов. Треххвостые ламии и четырехгрудые химеры вносили дымящиеся блюда, высоко вздымая их медными когтями. Псоглавые демоны, высунув огненные языки, подбежали к придворным, чтобы их рассадить. А перед Затуллой и Абексой возникло курьезное существо, в котором пышные бедра и ноги роскошной негритянки соединялись выше пояса с обглоданными костями гигантской обезьяны. Неописуемыми движениями костяных пальцев существо показало, что император с его любимой Адалиской должны следовать за ним. Воистину, Затулле казалось, что в сопровождении дьявольского чудища, миновав вереницу столов и колонн, они прошли долгий путь. Наконец они вступили в какую-то адскую пещеру. Здесь, на отдалении от остальных столов, стоял стол, за которым одиноко сидел Намирра, и пламя семи светильников в виде лошадиных черепов беспокойно плясало за его спиной, а по его правую руку на гагатовом алтаре возвышалась статуя Тосайдона в доспехах. В стороне от алтаря стояло алмазное зеркало, поддерживаемое когтями черных железных василисков. Намирра встал и поприветствовал их в манере торжественной и скорбной. Глаза его, запавшие от странных и ужасных ночных бдений, были тусклыми и холодными, как далекие звезды. Губы напоминали бледно-алую печать на скатанном пергаменте судьбы. Борода змеилась жесткими намасленными прядями, не спадая на алую мантию. Стоя перед колдуном, Затула чувствовал, как кровь сгущается вокруг сердца, превращаясь в лед. А Бекса, вглядываясь в колдуна из-под полуопущенных век, была подавлена ужасом, который окутывал этого человека, подобно царственному величию. Впрочем, несмотря на ужас, наложница поймала себя на том, что размышляет, каков он в обращении с женщинами. «Я предлагаю тебе, о Затулла, свое гостеприимство», промолвил Намирра, и в глухом его голосе послышался железный звон погребального колокола. «Прошу, садись за мой стол». Затулла увидел, что для него напротив Намирры поставили кресло черного дерева. Другое кресло, не такое пышное, стояло по его левую руку для Абексы. Они уселись, и Затулла заметил, что его люди рассажены за огромными столами по всему залу, а ужасные приспешники Намирры деловито прислуживают им, словно демоны, пекущиеся о проклятых душах. Черная рука, похожая на руку трупа, наливала императору вино в хрустальную чашу, а на черном пальце блестел перстень с печатью императора Ксилака. Огромный огненный опал в пасти летучей мыши. Такое же кольцо Затулла и сам носил, не снимая, на указательном пальце. Обернувшись, он увидел справа от себя фигуру, похожую на императора Питхаима, своего отца, после того, как яд гадюки проник в его конечности, а тело посинело и раздулось. И Затулла, который сам повелел подложить змею на ложе Питхаима, забился в угол кресла и виновато задрожал. Меж тем существо, похожее на Питхаима, труп ли, призрак или дух, созданный чарами Намирры, не отходило от кресла Затуллы, прислуживая ему. Его черные, распухшие и негнущиеся пальцы отличались изрядной ловкостью. С ужасом разглядывал Затулла выпученные, ничего не выражающие глаза бывшего императора. Синюшный рот, застывший в суровом молчании смерти, и пятнистую гадюку, что стреляла холодными глазками из рукава с тяжелыми складками, когда труп наклонялся, чтобы наполнить чашу или подложить мясо. Смутно, сквозь ледяной туман ужаса, смотрел император на фигуру в доспехах, напоминавшую оживший двойник неподвижной и зловещей статуи Тосайдона, которого Намирра, глумясь, заставил прислуживать себе самому. Не узнавая, император разглядывал ужасного прислужника подле кресла Абексы. То был освежеванный и безглазый труп ее первого любовника, юноши с центрома, которого выбросило на берег острова Мучителей после кораблекрушения. Там, в приливных волнах, нашла его Абекса и, приведя в чувство, спрятала в пещере для собственного удовольствия и приносила ему еду и питье. Присытившись юношей, Абекса отдала его мучителям и получила новое наслаждение при виде страданий, которым подвергали несчастного эти бездушные негодяи. «Пейте», — сказал Намирра, залпом осушив чашу странного вина, рубинового, как гибельные закаты потерянных лет. И Затулла с Абексой пили, не чувствуя, как тепло разливается по венам, а ощущая лишь холод, словно яд болиголова медленно подбирался к сердцу. «Воистину, вино превосходное», — заметил Намирра, «и весьма подходящее, чтобы выпить за продолжение знакомства, ибо оно было зарыто вместе с мертвыми царями в амфорах из темной яшмы в форме погребальных урн. И мои вурдалаки нашли их, копаясь в песках пустыни Тасууна». Язык Затуллы словно замерз у него во рту, как замерзает зимой мандрагора в заиндевевшей почве. Он не мог найти слов в ответ на любезность Намирры. «Прошу, отведайте», — промолвил Намирра, «ибо это мясо отборного кабана, которого мучители с острова Укострок откармливают фаршем из того, что остается на их решетках и колесах. Мои повара приправили его сильнодействующими бальзамами из гробниц и фаршировали сердцами гадюк и языками черных кобр». Император вновь не нашелся с ответом, и даже Абекса молчала, взволнованная присутствием жалкого существа с содранной кожей, похожего на ее первого любовника с центрома. Ее ужас перед некромантом беспредельно возрос, ибо то, что колдун знал о старом забытом злодеянии и воскресил призрак замученного юноши, напугало ее сильнее всего прочего. «Похоже, — сказал Намирра, — мое мясо кажется вам безвкусным, а вино не пьянит. Поэтому, чтобы оживить наше пиршество, я призову моих певцов и музыкантов». Он произнес какое-то слово. Затулла с Абексой его не поняли, но оно разнеслось по громадному залу, как будто тысяча голосов по очереди подхватывали и повторяли его. Появились певицы, вурдалачихи с бритыми телами, волосатыми голенями и длинными желтыми клыками, а из их угодливо распахнутых, как у гиен, пастей вываливались куски мертвечины. В зал вошли музыканты, прямоходящие демоны мужского пола, с задними ногами, как у черных жеребцов, и их белые обезьяньи пальцы пощипывали струны лир из костей и сухожилий каннибалов с острова Наад. Остальные музыканты, пеги и сатиры, округляли козлиные щеки, дуя в гобои из бедренных костей юных ведьм и волынки из носорожьего рога и кожи с грудей негритянских цариц. Кривляясь, они церемонно склонились перед Намиррой, и немедленно упырицы разразились заунывным и отвратительным воем, словно шакалы, унюхавшие падаль. Сатиры и демоны заиграли плач, подобный завыванию пустынных ветров в покинутых сиралях. И Затулла содрогнулся, ибо пение сковало его позвоночник льдом, а музыка оставляла в сердце пустоту павших империй, растоптанных железными копытами времени. Ему казалось, что в этой зловещей музыке он слышит шелест песков в увядших садах, шорох обдуваемых ветрами истлевших шелков роскошных диванов, шипение змей, свернувшихся у обломков колонн. Слава у Маоса уносилась, как гонимые ветром башни Самума. «Это была отменная мелодия», — сказал Намирра, когда музыка умолкла, а вурдалачихи перестали выть. «Боюсь, однако, вы находите мои развлечения скучными. Так пусть для вас спляшут мои танцоры». Колдун повернулся к залу и пальцами правой руки описал в воздухе загадочный знак. И тут же бесцветный туман спустился с высокого потолка и ненадолго накрыл зал, подобно занавесу. Нестройный приглушенный гул доносился из-за занавеса вместе со слабыми криками, звучавшими как будто издалека. Затем зловещий туман рассеялся, и Затулла увидел, что накрытые столы исчезли. В обширном пространстве между колоннами обитатели его дворца, его придворные, евнухи и одолиски, лежали связанные ремнями на полу, как дичь с ярким оперением. Над ними, в такт музыки, исполняемой музыкантами Намирры на флейтах и лирах, труппа мощей совершала пируэты, слегка прищелкивая костями ступней. Мумии обменивались чопорными поклонами. Прочие твари выкидывали странные коленца. В ритме зловещей сарабанды прыгали они по телам подданных императора. И с каждым шагом делались выше и тяжелее, пока кривые мумии не стали походить на мумии енакимов, а скелеты не отрастили кости колоссов. И все громче и печальнее звучала музыка, заглушая слабые крики императорской челяди. И все громаднее становились танцоры. Куполообразными тенями возвышались среди огромных колонн, и топот их ног гремел по залу, а те, на ком они танцевали, все больше напоминали раздавленный осенний виноград. И пол глубоко пропитался кровавым суслом. Чувствуя, что вязнет в зловонном ночном болоте, император услышал голос Намирры. «Похоже, мои танцоры вам не по нраву. Поэтому я представлю вам зрелище, достойное императора. Встаньте и следуйте за мной, ибо декорацией для него должна стать вся империя». Точно лунатики, Затулла и Абекса, встали с кресел. Не оглядываясь ни на прислуживающих за столом призраков, ни на зал, где все еще кружились танцоры, они последовали за Намиррой в нишу за алтарем Тосайдона. Оттуда, по винтовой лестнице, они поднялись на широкий балкон, который выходил на императорский дворец и крыши Уммаоса. Вероятно, адское пиршество и увеселение продолжались несколько часов, ибо день клонился к закату, и солнце, скрывшееся за дворцом, окрасило бескрайние небеса кровавыми лучами. «Узри же!» — промолвил Намирра и добавил неведомое слово, что извлекло из камней дворца звук, подобный гонгу. Балкон слегка накренился, и Затулла заметил поверх балюстрады, что крыши Уммаоса у него под ногами стремительно уменьшаются. Балкон взмыл на немыслимую высоту, и император смотрел поверх куполов собственного дворца на дома, возделанные поля, пустыню и громадное солнце, низко зависшее над ее краем. У Затуллы закружилась голова. Он ощутил холодное дуновение верхних небес. Еще одно слово Намирры, и балкон перестал подниматься. «Смотри хорошенько, о Затулла», — сказал некромант. «Смотри на империю, которая была когда-то твоей, но больше твоей не будет». Намирра простер руки к закату и притаившимся за ним безднам и произнес 12 погибельных имен, после чего воззвал. «Гна падамбис девом протунгис фуридар аварагамон». Черные громовые тучи немедленно закрыли солнце. Облака на горизонте приняли форму громадных монстров, чьи головы и ноги отчасти напоминали головы и ноги жеребцов. Встав на дыбы, те затоптали солнце, как потухший уголек. Во весь опор, словно на ипподроме титанов, кони понеслись к Уммаосу. Приближению их предшествовал низкий смертоносный грохот, земля содрогалась под их копытами, и Затулла понял, что это не облачные кони, но кони из плоти и крови, необъятные, как космос, готовые скакать по земным просторам. Отбрасывая тени на много лиг впереди себя, кони летели в Ксилак, будто одержимые дьяволом, а их ноги, словно горные утесы, обрушивались на дальние оазисы и пограничные города. Подобные многобашенному шторму нависли кони над миром, и мир проваливался в бездну, кренясь под их тяжестью. Неподвижный, словно обращенный в мрамор, Затулла наблюдал за разрушением своей империи. И все ближе были гигантские жеребцы, мчавшиеся с немыслимой скоростью, и все громче грохотали их копыта, стиравшие с лица земли зеленые поля и плодоносящие сады, что раскинулись на много миль к западу от Уммаоса. И вставала их тень, мрачная тень затмения, пока не накрыла город. И, взглянув вверх, император узрел их глаза между землей и зенитом, зловещие светила, что сияли из кучевых облаков. В сгущающемся мраке император услышал голос Намирры, который, перекрикивая грохот, возопил с безумным торжеством. «Знай, Затулла, что я призвал боевых коней Тамагаргоса, повелителя бездны, и они растопчут твою империю, как некогда твой жеребец растоптал нищего мальчишку по имени Нартос. Знай, этим мальчишкой был я». И глаза на Мирры, наполненные хвастливым безумием и ненавистью, горели, как зловещие звезды в роковой час. Для охваченного ужасом Затуллы слова колдуна были не больше, чем визгливые вопли, обертоны тлетворной бури. Он их даже не расслышал. Разнося на куски прочные крыши, сокрушая в пыль могучую каменную кладку, копыта жеребцов обрушились на Умаос. Прекрасные купола храмов были разбиты, как ракушки галеотисов. Надменные особняки втоптаны в грязь, словно тыквы. И дом за домом жеребцы расплющили город в лепешку со звуком, напоминающим грохот молотов по наковальням циклопов и гул рушащихся миров. Внизу, на темных улицах, люди и верблюды носились, как обезумевшие муравьи, но спасения не было. Неумолимо опускались и поднимались копыта, пока половина Умаоса не превратилась в руины, и на город не опустилась ночная тьма. Дворец Затуллы лежал в развалинах. Между тем передние ноги скакунов очутились на уровне балкона на Мирры, а их морды зависли в вышине над балюстрадой. Казалось, кони вот-вот встанут на дыбы и растопчут дом некроманта. Но неожиданно они расступились. На западе разлилось печальное сияние, и жеребцы пронеслись мимо, топча ту часть города, что лежала к востоку. А Затулла с Абексой и Намирра остались разглядывать руины, напоминавшие усеянную обломками мусорную кучу, и слушать грохот копыт, удалявшийся на восток. «Что за дивное зрелище!» — промолвил Намирра. Затем, повернувшись к императору, со злобой добавил. «Впрочем, не воображай, будто я с тобой расквитался, и погибель обошла тебя стороной». Балкон опустился на прежнюю высоту, но все еще возвышался над руинами. Намирра схватил императора за локоть и повел во внутренние покои, а Абекса молча последовала за ними. Сердце Затуллы было сокрушено бедствиями, а отчаяние, словно инкуб, давило на плечи, как давит оно на плечи того, кто блуждал в краю проклятой ночи. Он и не заметил, что на пороге его разлучили с Абексой, и подручные Намирры, призраками возникшие из пустоты, потащили девушку вниз по лестнице, заткнув ей рот своими истлевшими одеяниями. Эту комнату Намирра использовал для самых нечестивых обрядов и алхимических превращений. От ламп падали шафранно-алые, как демонический хор, лучи, освещая алудели и тигли, черные атоноры и перегонные кубы, о назначении которых не догадывался никто из смертных. Колдун нагревал в перегонном кубе темную жидкость, отливающую холодным звездным светом, пока Затулла оглядывался, толком ничего не видя вокруг. Когда жидкость забурлила, и от нее, закручиваясь в спираль, начал подниматься пар, Намирра отцедил ее в железные кубки с золотой оправой, и один протянул императору, другой оставил себе. Затем строго обратился к Затулле. «Я повелеваю тебе выпить эту жидкость». Затулла, опасаясь, что в кубке яд, медлил. Колдун, смерив его убийственным взглядом, воскликнул. «Боишься последовать за мной?» И поднес кубок к губам. Император выпил, словно принуждаемый ангелом смерти, и тьма окутала его чувства. Но прежде чем тьма стала непроглядной, он успел заметить, что свой кубок осушил и Намирра. Казалось, что после невыразимой агонии император умер, душа его воспарила, и он снова увидел комнату, но бестелесными глазами. Развоплощенный, он стоял в шафранно-малиновом свете, а его мертвое тело лежало рядом. Неподалеку на полу распростерся Намирра, и валялись кубки. Император наблюдал странные вещи. Его тело шевельнулось и поднялось с пола, в то время как тело некроманта осталось лежать недвижимо. Затулла смотрел на свое лицо и фигуру в коротком плаще из лазурной парчи, расшитой черными жемчужинами и бледными рубинами. Его собственное тело двигалось, и только в глазах горел чужой темный огонь и сверкала злоба. И хотя у Затуллы не было ушей, он услышал, как устами его тела злобный голос на Мирры промолвил: «Ступай за мной, бездомный призрак, и делай так, как я тебе велю». Невидимой тенью Затулла последовал за колдуном. Вдвоем они спустились в пиршественную залу, подошли к алтарю и закованной в доспехи статуи Тосайдона, перед которой, как и прежде, горели 7 светильников в виде лошадиных черепов. На алтаре у ног Тосайдона, связанная ремнями, лежала Абекса, любимая Далиска Затуллы, которая единственная из всех женщин имела власть над его пресыщенным сердцем. Зал был пуст, и от роковой Сатурналии не осталось ничего, кроме телесных соков, что собирались в темные лужи между колоннами. Намирра, овладевший телом императора, остановился перед черным идолом и обратился к непрекаянному духу Затуллы. «Да будешь ты заключен в эту статую, скованный и недвижимый!» Послушная воле некроманта душа Затуллы воплотилась в статуе, и император ощутил, как огромная холодная кольчуга сковала его члены, будто тесный саркофаг, а глаза неподвижно взирают из-под шлема с гребнем. Глазами статуи Затулла наблюдал перемену, которая произошла с его телом, пребывающим под властью Намирры. Под коротким лазурным плащом его ноги обратились задними ногами жеребца с олеющими, будто подогреваемыми адским пламенем копытами. Пока Затулла глядел на это чудо, копыта раскалились до бела, а пол под ними задымился. Затем омерзительный мутант, оставляя на полу дымящиеся следы, с надменным видом подошел к Абексе, остановившись перед лежавшей навзничь на алтаре Адалиской, чьи глаза были словно озера застывшего ужаса, он поднял светящееся копыто и поставил на ее обнаженную грудь между чашечками из золотой филиграни, украшенными рубинами. И под этим чудовищным копытом девушка возопила, как проклятая душа, едва угодившая в ад. И копыто просияло, словно его только что извлекли из горна, где ковалось оружие демонов. И в это мгновение, в объятой страхом, смущенной и сокрушенной душе Затуллы, запертой в непроницаемой статуе, проснулось мужество, спавшее беспробудным сном, пока его империя рушилась, а его свиту давили дьявольские танцоры. В тот же миг великая ненависть и праведный гнев вспыхнули в душе императора, и он возжелал, чтобы правая рука и меч в ней могли служить ему. И внутри него раздался голос, холодный, ужасный и суровый, словно говорила сама статуя. И голос молвил: «Я Тосайдон, правитель 7 подземных пресподних и пресподних человеческих сердец над землей, коих количество 7 раз по 7. На краткий миг, о Затулла, моя сила станет твоей, дабы мы осуществили нашу месть. Стань един со статуей, являющей собой мое подобие, как душа едина с телом. В моей правой руке булава, что тверже алмаза. Так размахнись и рази!» Затулла ощутил внутри великую силу, и мощные мускулы идола затрепетали, послушные его воле. В правой руке, закованной в кольчужную перчатку, он почувствовал рукоять огромной булавы с шипастым навершием, и хотя поднять ее не смог бы ни один смертный, Затулле это оказалось сейчас вполне по силам. Размахнувшись булавой, точно воин в бою, император одним сокрушительным ударом сразил нечестивую тварь, присвоившую себе его плоть, ныне соединенную с ногами и копытами демонического скакуна. И тварь рухнула на пол, а ее мозг потек из раздробленного черепа. Ноги твари дернулись и замерли. Копыта же, медленно остывая, меняли цвет, и ослепительная белизна обратилась алым оттенком раскаленного железа. Некоторое время не было слышно ничего, кроме пронзительных воплей Абексы, изнывающей от боли и пребывающей в ужасе от созерцания этих жутких чудес. Затем в душе Затуллы, удрученной ее воплями, снова раздался ужасный холодный голос Тосайдона. «Ты свободен, и здесь тебе больше делать нечего». И дух Затуллы оставил статую Тосайдона и обрел на вольном воздухе свободу небытия и забвения. Однако для Намирры, чья обезумевшая надменная душа была вырвана из тела Затуллы ударом булавы и темным путем, не так, как было задумано колдуном изначально, вернулось свое тело, лежавшее в комнате, где он вершил нечестивые обряды и занимался недозволительным переселением душ, ничего еще не закончилось. Намирра очнулся в ужасном смятении разума, частично утратив память, ибо оскорбленный Тосайдон наложил на него проклятие. В голове колдуна не осталось ничего, кроме непомерной жажды мести, но он забыл, кому и за что хотел отомстить. Все еще побуждаемой этой смутной злобой, он встал. Припоясавшись перевязью с заколдованным мечом, рукоять которого украшали руны, выложенные сапфирами и опалами, Намирра спустился в пиршественную залу и снова подошел к алтарю Тосайдона, где статуя в кольчуге все так же бесстрастно стояла с занесенной булавой в правой руке, а на алтаре под ней лежало двойное жертвоприношение. Завеса тьмы окутала чувство Намирры, и он не видел ужасной мертвой твари, чьи копыта медленно остывали на полу, не слышал стонов еще живой Абексы. Взгляд колдуна был прикован к алмазному зеркалу, зажатому в когтях железных василисков за алтарем. Подойдя к зеркалу, он увидел в нем собственное лицо, которого не узнал. На глаза колдуна опустился туман, мозг заволокла подвижная паутина иллюзии, и он принял лицо в зеркале за лицо императора Затуллы. Ненасытное, словно адское пламя, старая ненависть вспыхнула в груди, и колдун, вытащив заколдованный меч, принялся рубить отражение. Иногда под властью проклятия и под впечатлением от совершенного им нечестивого переселения душ ему представлялось, что он Затулла и воюет с некромантом. Приступы безумия сменяли друг друга, и он снова был то Намиррой, который рубился с императором, то безымянным героем, разящим безымянного врага. Вскоре волшебный клинок, хоть и закаленный грозными заклинаниями, стесался почти по рукоять, а изображение так и осталось нетронутым. Громко выкрикивая полузабытые слова самого страшного проклятия, по причине забывчивости колдуна, ставшего безвредным, Намирра колотил по зеркалу тяжелой рукоятью, пока сапфиры и опалы не осыпались к его ногам мелкими осколками. Абекса, умиравшая на алтаре, видела, как Намирра сражается с собственным отражением, и это зрелище вызвало у нее безумный смех, что был точно звон колокольчиков из разбитого хрусталя. Внезапно, громче ее смеха и проклятий Намирры, подобный раскатам надвигающейся бури, раздался топот копыт жеребцов Тамагаргоса. Проскакав насквозь Ксилак, они возвращались в свою бездну через Уммаос, чтобы растоптать там единственный дом, который пощадили прежде.